И только Рахиль тихо и праздно сидела одна в доме, ибо теперь ей не полагалось видеть жениха, а ему невесту, и разглядывала подаренное ей отцом драгоценное покрывало, которое должна была надеть на праздник. Оно было великолепно. Это чудо ткацкого и вышивального искусства казалось незаслуженной удачей, что такая вещь попала в Лавана в дом и ларец. Человек, который ему дешево ее уступил, не мог не быть в очень стесненных обстоятельствах. Длинное и просторное, сразу и просто платье и платье верхнее, широкими рукавами, в которые можно при желании просунуть руки, покрывало это было скроено так, что часть его надевалась на голову или обматывалась вокруг головы и плеч, но могла бы также откинута за спину. До странного трудно было определить вес девичьего этого одеяния на ощупь. Оно было одновременно легким и тяжелым, не одинаковой тяжести в разных местах. Легкое, благодаря своей голубоватой основной ткани, бесплотной, как воздух и туман, и такой невесомой, что покрывало, казалось, можно спрятать в одной руке. Оно было в то же время полно тяжелых вкраплений блестящей и пестрой вышивки, плотной и выпуклой, выполненной золотыми, бронзовыми, серебряными и всяких других цветов нитками, белыми, пурпурными, розовыми, оливковыми, которые встречались также в похожих на эмалевые краски черно-белых и пестрых сочетаниях и составляли нагляднейшие картины и знаки. Многократно и на разные лады изображена была Иштар-Мани. Нагая и маленькая, она руками выжимала молоко из своих грудей, а по бокам у нее располагались луна и солнце. То и дело повторялось также многокрасочное изображение пятиконечной звезды, означавшей Бога, и во многих местах серебряно сияла голубка, птица богини любви и материнства. Герой Гильгамеш, на две трети бог и на треть человек, был вышит со львом, которого он душил одной рукой. Легко было узнать и двух скорпиона-человеков, охраняющих на краю света ворота, через которые уходит в преисподнюю солнце. Показаны были также разные животные, в каких превратила Иштар своих любовников. Волк, например, и летучая мышь, та самая, что когда-то была садовником Ишалану. В пестрой птице нетрудно было узнать о вчера Тамузе, первого наперстника сладострастных забав Иштар, уделом которого та сделала ежегодный плач, и на лицо был также огнедышащий бык небесный, которого Ану наслал на Гильгамеша из сочувствия неутоленному желанию Иштар и в ответ на ее пылкие жалобы. Перебирая руками ткань, Рахиль видела также мужчину и женщину, сидевших по обе стороны дерева и протягивавших руки к его плодам, а за спиной женщины билась уже змея. Вышито было и некое священное дерево. Возле него, друг против друга, стояли два бородатых ангела, прикасаясь к нему, чтобы оплодотворить его чешуйчатыми шишками мужского цветения. А над деревом жизни, окруженный солнцем, луной и звездами, парил знак женского естества. Еще были вышиты изречения широкими, заостренными знаками, которые либо лежали, либо косо или прямо стояли, разнообразно пересекая друг друга. И Рахиль разбирала слова: «Я сняла платье свое, не надеть ли мне его снова?» Она подолгу играла пестрой этой тканью, этим ослепительным покрывалом. Она закутывалась в него, вертелась и оглядывала себя, изобретательно драпируясь узорной его прозрачностью. Это было ее развлечением, покуда она уединенно ждала, а другие готовили праздник. Иногда ее навещала Лия, ее сестра. Та тоже примеряла прекрасный этот наряд, а потом они сидели рядом, с плащаницей на коленях, и плакали, глядя одна на другую. Почему они плакали? Это было их дело. Скажем только, что плакали они каждая о своем. Когда Яков с расплывающимся взглядом предавался воспоминаниям, и все истории, запечатлевшиеся на его лице и придававшие его жизни вес и достоинство, воскресали в нем и делались его мысленным настоящим, как это произошло, когда он с красным своим близнецом хоронил отца, самыми яркими оказывались тот день и та история, которые нанесли его чувству такое умопомрачительное поражение и оскорбление, что душа его долго не могла оправиться и выздоровела, вновь обретя веру в себя только в сущности благодаря новому чувству, воскресившему прежнее, растоптанное и поруганное. Ярче всего оживали тогда для него история и день его свадьбы.